Значит, сегодня мы в 23 главе Бытия смотрим прежде всего, конечно, на Бога. Как мы говорили много раз, что Бытие – это биография не одного какого-то человека, настолько, насколько биография самого Бога. И, конечно, можно сказать то же самое не только про Бытие, но про всю Библию. Мы уже смотрим, начиная с 12 главы Бытия, на Божие взаимоотношения и на Божию работу в жизни Авраама, то есть в контексте жизни Авраама. Вот. Авраам, мы знаем, называется в Новом Завете отец всех верующих. И мы уже видели большую часть его путешествия с Богом, как прежде всего Господь научал его доверяться Господу и не себе. Мы видели, как Бог взращивает Авраама в его вере, что Авраам, конечно, со своей стороны не без ошибок, иногда делает неправильно. Но на прошлой неделе мы видели на самом деле, скажем, всю полноту веры Авраама. Мы видели действительно, до какой глубины Господь привел Авраама в его доверии Господу. Мы знаем, в 22 главе, помните, смотрели на то, как Бог, написано, искушал, или точнее, испытывал Авраама. И сказал, чтобы Авраам взял своего единственного возлюбленного сына, Исаака, и предложил его в жертву, притом именно про эту жертву написано в послании Якова, мы не читали в прошлый раз, но там тоже про эту жертву написано, что Авраам вот, своими делами, его вера достигла совершенства. Именно в том, именно в этом акте, что он предложил Исаака по заповеди Божией, написано, что его вера достигла совершенства, или всей полноты, можно сказать. Мы читали о том, что Бог дал Аврааму обещание, что именно через Исаака Господь сделает из Авраама великий народ. Мы знаем, он аж в 12 главе пообещал Аврааму это. И в каком плане это было испытание веры Авраама? В том плане, что Исаак еще не родил никаких детей в этот момент. И, конечно, если его убить, если его предложить в жертву, то как же Бог потом может из него сделать великий народ? Нелогично, конечно. Но написано тоже в Писании, что Авраам в этом самом просто доверился Богу, не знал, как Бог это сделает, но что Бог что-то сделает. Мы читаем в послании к Евреям написано, что Авраам считал, что даже если нужно, Господь воскресит Исаака из мертвых после этой жертвы. Вот. То есть, испытание заключалось в том, что Авраам все равно будет считать, что Бог будет верен своему обещанию. Если Бог пообещал, значит, Бог сделает, даже несмотря на все противоречивые обстоятельства. Даже несмотря на то, что, может быть, что-то кажется, как будто логично не может уже получиться это обещание Божие. Мы видели, что не только со стороны Авраама, кстати, но тоже со стороны Исаака это был шаг веры. Потому что он сделал выбор лечь на этот жертвенник, позволить своему отцу связать его. Мы говорили о том, что в это время, когда это происходило, то Исааку было уже 30 с чем-то лет. Он был не маленький мальчик, не какой-то подросток, как иногда рисуют на картинах. Он был взрослый, сильный мужчина, и при том в это же время Аврааму уже было 130 с чем-то лет. То есть он уже был старенький дедушка, наверное, не в расцвете своих сил. Вот. Поэтому Исаак в том, что он дал своему отцу предложить его в жертву, он тоже сделал выбор, он согласился с этим, говорили об этом. Конечно, все детали этой жертвы, все детали этой истории между Исааком и Авраамом являются визуальным пророчеством, наглядным пророчеством, которое на той же самой горе, где Авраам предложил Исаака или собирался предложить Исаака в жертву, на той же самой горе 2000 лет спустя после этого, то Господь Бог Отец, мы знаем, мы говорили об этом, предложил своего единственного возлюбленного сына, да, который тоже по своему выбору, он сделал выбор тоже отдать собственную жизнь и подчиниться воле Отца. Исаак, мы говорили, во многом он является прообразом Иисуса Христа. Не только в этой жертве, хотя это, конечно, самая яркая часть, но даже в том, как он чудесным образом родился, когда уже это было с человеческой точки зрения невозможно. Мы увидим еще некоторые сравнения потом в 24 главе, на следующей неделе, между Исааком и Иисусом Христом. Но сегодня мы прочитаем 23 главу, будем изучать 23 главу. И в принципе можно сказать, что это последняя как бы история про Авраама в Бытие. Вот уже мы будем передвигаться, уже будем сосредотачиваться на Исааке какое-то время, потом дальше. Это последняя глава, где только про Авраама рассказывается. Уже в 24-й по большей части про Исаака и про его невесту Ревеку. Вот. Так что, вот уже, давайте прочитаем последнюю главу про Авраама. 23 глава Бытия с 1 стиха. Написано: «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириат-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Значит, Сара после долгой жизни, ей 127 лет, она умирает. Мы знаем из 17 главы Бытия, что она была на 10 лет младше Авраама. Значит, что в это же время Аврааму 137 лет, если ей 127. И, соответственно, это значит, что Исааку было 37 лет, когда она умерла. На прошлой неделе, кто был, может, помните, мы говорили о том, что Исаак был предложен в жертву в 30 с чем-то лет. Некоторые еврейские раввины, они придерживаются идеи, что Исааку было именно 37 лет, когда Авраам предложил его в жертву или собирался предложить. И именно благодаря стрессу этой ситуации, вот, Сара умерла. Вот. Вообще-то это просто красочные догадки, то есть нету никакого библейского основания для этого. Но то, что произошло в 22 главе, по крайней мере, можно сказать, что не так задолго до смерти Сары. Тоже невероятно, что именно это способствовало ее смерти, потому что написано, что здесь они жили, и она умерла в Хевроне. Но когда мы читаем, Авраам и Исаак закончили с этим делом с жертвой, они вернулись туда, где жили, в Версавию. То есть, видимо, уже между этими событиями они успели переехать, поэтому навряд ли это напрямую связано. Хотя, опять, это просто один красочный рассказ, вариант среди некоторых раввинов. Интересно, что Сара есть единственная женщина в Библии, про которую рассказывается, сколько ей было лет при смерти. Про всех патриархов, то есть там Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, так далее, там про Моисея и других героев в Библии рассказывается, сколько им было лет, когда они умерли. А про женщин не рассказывается, только про Сару. Она единственное исключение здесь. Это должно подчеркнуть, по крайней мере, для нас, насколько она тоже является важным примером веры. В Новом Завете Сара упоминается два раза в разных посланиях как пример веры. Один раз Петр упоминает Сару в своем первом послании, второй раз, наверное, Павел, который написал послание к евреям, упоминает в послании к евреям в 11 главе. Кстати, просто для сравнения интересно наблюдать в Новом Завете, что Мария, то есть мать Иисуса, никогда не упоминается как пример веры. Это не говорит о том, что у нее не было веры или что она не является примером. Просто это подчеркивает, что ее сверхвозвышенность в православной, в католической церквях, то есть не основана ни на каких-то библейских принципах. Что единственная женщина, которая, по крайней мере, в написанной форме выдвигается как пример веры в Новом Завете, ну, не единственная, но, скажем, самое главное, это именно Сара, вот, а не Мария, мать Иисуса. Значит, написано в 11 главе Евреям, она описывается как пример доверия Богу. В том, что она, написано, зачала верою, когда она уже была старая, бесплодная, когда тоже Авраам, написано, он тоже был стар. Но написано, что она знала, что верен обещающий. Она доверялась не возможности, судя по обстоятельствам. Даже она не доверялась тому, что она видела, или что логично, она доверялась, что верен обещающий, то есть Бог, который пообещал, он верен исполнит свое слово. Тоже в первом послании Петра, в третьей главе, Сара выдвигается как пример упования на Бога, Петр пишет, в том, что она, написано, повиновалась своему мужу Аврааму. Не потому, что он всегда был прав. Мы видели уже, как он ошибался в своей жизни. Не потому, что она доверялась ему, но потому, что она доверялась Господу. Но. Написано, она уповала на Бога, повинуясь своему мужу. Не она уповала на мужа, повинуясь своему мужу. Опять, в том, что жена подчиняется, повинуется, как там написано, своему мужу, это не говорит о том, что о, потому что он всегда прав, потому что он всегда умнее. Нет, может быть, он не прав, может быть, он полный идиот иногда, но в этом повиновении мужу мы видим, и Петр подчеркивает в примере Сары, мы говорили достаточно подробно об этом сколько-то там недель назад, когда смотрели на эту историю, что она не уповала на своего мужа как такового, она уповала на Бога. И она подчинялась своему мужу не потому, что муж сказал, а потому, что Бог сказал это. Значит, Сара, здесь написано опять в Бытие, что ей было 127 лет. Авраам, хотя он старше ей на 10 лет, старше ее на 10 лет, он будет жить еще 38 лет. Вот, так что он только в 175 лет умрет, очень-очень старенький. Но я хочу, чтобы мы вот сосредотачивались на этой фразе во втором стихе. Написано, что пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Помните, что это, опять мы сказали, недолго после того, как Авраам собирался предложить Исаака в жертву. Да. Он уже действительно в этом доказал себя отцом веры, отцом всех верующих. Да. То есть его вера, которая была внутри, выявилась наружу. Да. Достигла совершенства, опять, как Иаков пишет в своем послании. Он прошел успешно это испытание, да, в том, что Бог сказал, предложи своего сына, единственного возлюбленного Исаака, во все сожжения мне. Нет никакого другого человека во всем Писании, во всей Библии, который выдвигается как пример веры чаще, чем Авраам. Чаще всех остальных людей Авраам является примером веры. От самого бытия и вплоть до конца Библии. И здесь написано про этого отца веры, про этого человека, чья вера достигла совершенства, что он рыдал и оплакивал Сару. Слово, которое здесь у нас на русский переведено как «рыдать», точнее, значит «бить себе по груди». «Бить себе по груди». «Оплакивать», что здесь переведено у нас, буквально переводится как «течь слезами». Авраам тек слезами прям. В нашем западном современном мире мы склонны к тому, чтобы не все народы, не публично показывать, когда мы оплакиваем, показывать свою печаль, по крайней мере, так явно, как в восточном мире делают. Почему-то, по какой-то непонятной причине, мы думаем, что сдержанность своей печали – это как-то лучше, чем выражение своей печали. Но иногда даже получается, если видите там по новостям, например, когда какая-то бомба на Ближнем Востоке взорвалась, или кто-то там умер, и вот показывают похороны, то можно видеть, как эти восточные люди, да, они идут вот, в очереди за этим гробом и рыдают, и бьют себя в грудь, и во весь голос действительно, вот, выкрикивают свою горечь, свою печаль в этом плане. Они вопьют. Вот такое библейское слово есть. Они вопьют прямо. Это то, чем занимался Авраам. Не забудьте, он жил в этой восточной культуре, то есть он очень ярко даже выражал эту свою печаль, свое оплакивание. Вот. Но вот связь. Вот связь, которую я хочу, чтобы мы видели сегодня. Авраам является самым великим примером веры во всем Писании. Он достиг такой глубины доверия Господу, которую многие из нас никогда не достигнут. И вот он в агонии, он в глубоком оплакивании и печали, потому что его любимая жена умерла. И вот, что я хочу, слушайте внимательно, обратите внимание на это, вот что я хочу, чтобы мы поняли из этого, что глубокая вера и глубокая печаль, они не взаимоисключающие. Глубокая вера и глубокая печаль, они не взаимоисключаемые, исключающие. То есть они не противоречивы. Другими словами. Почему это важно понять? Потому что существует такая поверхностная, ложная, при том духовность, слишком часто среди христиан, которая говорит, что если ты не улыбаешься все время во все зубы, если ты не скачешь по дороге вместо того, чтобы ходить, значит, что у тебя нет веры, или что ты в грехе. То есть, даже когда в твоем сердце печаль, оплакивание, что ты должен говорить только про какие-то счастливые вещи, как будто все нормально. Другими словами, на самом деле, обманывать себя, да, и других людей вокруг тебя. И иногда даже цитируют такие стихи, как из «Филиппийцам», «Радуйтесь в Господе!» И еще говорю, «Радуйтесь!» Павел написал, знаем этот стих. Тогда как ответить на это? Что Библия говорит по этому поводу? Прежде всего, насчет этого стиха из Филиппийцам, Павел обращался ко всей церкви. То есть он говорил, все вы вместе, как церковь, радуйтесь в Господе всегда. Еще говорю, радуйтесь. Да. Библия тоже говорит, например, в 3 главе Экклесиаста, что есть всему свое время под небом. И там перечисляются разные вещи, какие имеют свое время под небом. И в одном стихе, в 3 главе Экклесиаста, в 4 стихе написано «Время плакать и время смеяться, время сетовать и время плясать». Конечно, сам Иисус, мы знаем, сказал в Нагорной проповеди «Блаженны вы, плачущие». Да? Блаженны плачущие, ибо они утешатся. И тоже мы видим, что Библия просто полна примеров людей, которые имели сильную, глубокую веру в Господа, которые тоже оплакивают и печалятся временами. Самый первый пример здесь мы имеем в Аврааме. Авраам, отец всех верующих, отец веры. И он рыдает, бьет в грудь из-за своей печали и просто истекает слезами. Да. Тоже хороший пример Давид, царь Давид. Да. Можно просто прочитать псалтырь, все псалмы. И видит, что очень часто Давид говорит о том, что я тону в своих слезах. А, моя душа иссохла во мне. И подобные фразы. Тоже хороший пример пророк Иеремия. Да. Вся его жизнь почти. Да, он называется плачущий пророк. А, он написал книгу, которую мы называем «Плач Иеремии». Да. Как вы думаете, про что эта книга? Не о том, как он скачет по улицам и улыбается. Да? Плач Иеремии. Это 5 целых глав он выливает свою печаль, свое оплакивание перед Богом. Тоже Павел временами печалился, оплакивал. Да? Можно просто прочитать первое и второе послание Коринфянам, чтобы видеть, как он временами действительно скорбел, печалился. Даже сам Иисус Христос, да, мы знаем, когда он подошел к гробнице Лазаря, чтобы воскресить его из мертвых, написано, он плакал. А, когда он во время вербного воскресения, как мы называем этот праздник, да, он, написано, остановился на холме, смотрел на Иерусалим и, написано, возрыдал над Иерусалимом. Да, тоже, конечно, когда он был в Гефсиманском саду, да, он отошел, он пал на колени, молился, рыдал, капли, как кровь, вытекали из его лица и так далее. Поэтому глубокая печаль, оплакивание, это не признак слабой веры. В этом случае, по крайней мере, или, скажем, рыдание и плач, когда мы теряем близкого человека, это не признак слабой веры, это признак настоящей любви. Не признак слабой веры, а признак настоящей любви. Если ты на самом деле любишь человека, и он умирает, или, может быть, просто там уезжает далеко, и ты не плачешь, что-то не так, что-то неправильно. Даже недавно был такой очень актуальный пример в нашей церкви, когда наварочки уезжали, да. Некоторые люди в какое-то время подходили и сказали, ну, так не должно быть, почему все так печальны, почему все плачут. И мне пришлось объяснить, что нет, именно так должно быть, что плачем, что печально. Если именно так должно быть, если есть настоящая любовь. Если не было плача, это бы показывало, что просто есть какая-то проблема. Да. То понятие, та идея, что, что если мы живем по вере, если мы в доверии Господу, нельзя скорбеть, нельзя печалиться, нельзя оплакивать, это ложь. Это не то, что мы видим в Божьем Слове. Авраам рыдает. Он оплакивает потерю своей любимой жены, с которой он провел больше 90 лет вместе. Очень долгое время. Но обратите внимание вот на что. Есть тоже, это настолько важно, как первый пункт, что глубокая вера и глубокая печаль не противоречивы. Тоже это настолько же важно. Что есть большая, важная, существенная разница между библейской печалью и оплакиванием, которое, можно сказать, духовно, по-божьему, и между плотским отчаянием и депрессией, которые одним словом грех. От дьявола они, от Господа. Есть большая разница, и нам нужно научиться различить. Мы видим примеры, опять, в Библии. Примеры библейского оплакивания, библейской печали, на Божьей печали, скажем. Что это реальная, притом глубокая печаль. Да, это не просто там, ну, какая-то поверхностная. Нет, это глубокая. Мы сказали, да, Авраам здесь бьет себя в грудь в этом восточном стиле, да, вопиет свою печаль. Да, рыдает, истекает слезами. Но библейская печаль – это всегда печаль с надеждой. Библейское оплакивание, библейская печаль – это всегда печаль с надеждой. Например, в той же книге «Плача Еремии», там мы говорили раньше про это, он говорит, опять, 5 целых глав. Прочитайте эту книгу, если давно не читали или, может, никогда не читали. 5 целых глав он выливает слезы, говорит про свою печаль, просто про то, как действительно ему скорбно. Да, это Еремия написал. Но в самом середине, в самой середине этой книги, откроем, прочитаем, книга «Плач Еремии» сразу после книги пророка Еремии. «Плач Еремии», 3 глава. Вы услышите, и я думаю, что узнаете эти стихи. Плач Еремии, 3 глава, с 22 стиха. Посередине этой скорби, посередине этой печали, это вопиение, плач Еремии в красных библиях, 847 страница. Плач Еремии, 3 глава, 22 стих, начиная. Здесь он пишет: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно объявляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Теперь можно читать только эти стихи и думать, ну, радостная книга, да? Нужно прочитать всю книгу в контексте, для чего, конечно, у нас нет такой времени сегодня. Но прочитайте всю книгу, и тогда посмотрите на эти стихи. Что посередине глубокой печали, посередине настоящего оплакивания ситуации Израиля в контексте, то есть это то, что он оплакивает, есть надежда. Все равно есть надежда в Господе. Да. Тоже мы упомянули раньше Давида, царя Давида, как пример человека, который печалился по-божьему. Да. Он очень часто в псалмах пишет про свою печаль, что это очень глубокая печаль, но всегда где-то в этом же псалме он дает эту ноту надежды. Всегда где-то он, и чаще всего под конец уже псалма, данного псалма, он дает надежду. Можно это наблюдать во многих псалмах. То есть обычно он вот перечисляет там слезы, печаль, душа иссохла в теле, в общем так. Но в какой-то момент он говорит «но». Мы можем посмотреть на один такой пример, многие есть. 30-й псалом, чуть раньше плача Еремии, перелистайте назад. 30-й псалом, мы только некоторые стихи здесь прочитаем, с 10 стиха, 30-й псалом. Давид пишет: «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый. Я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А, или но, я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю, ты Бог мой, в твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое, рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые да посрамятся, да умокнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое, с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и который приготовил уповающим на Тебя перед сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздаст с избытком. Мужайтесь, да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Да. Он здесь очень реально говорит, да, что изнемогла моя сила, кости мои иссохли, да, истощилась в печали жизнь моя. И подобные фразы. Но в какой-то момент он говорит, на русском написано «а», было бы точнее подчеркнуть «но». Да, здесь в 15 стихе «но на Тебя, Господи, уповаю». Печаль реальная у Давида, печаль глубокая, но не без надежды. Не без того, чтобы потом взирать на Господа и найти надежду. Не притворяясь, как будто печали нет. Не притворяясь, как будто все легко. Но тоже не впадая в отчаяние греховное. Тоже не впадая в плотскую депрессию. А. Тоже хороший пример в Новом Завете в апостоле Павле. Прочитаем одно место. Павел пишет во втором послании к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 глава 2 Коринфянам, начиная с 8 стиха. Павел пишет: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и потому говорил», и мы веруем и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Да. Павел здесь говорит: вот мы в отчаянных обстоятельствах, да, мы притеснены, да, мы гонимы, мы действительно проходим это все, и это неприятно. Он говорит: но мы уповаем, мы не унываем, а мы уповаем на Бога. Да. Он говорит, зная, что кратковременное легкое страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Да. Опять, слушайте внимательно. Это не грех печалиться. Это не грех оплакивать. В некоторых случаях праведность требует, чтобы мы печалились, рыдали, оплакивали. Если бы Иисус подъехал к Иерусалиму и посмотрел бы, увидев в этот момент все его грехи, и просто улыбался, это бы показывало, что что-то в сердце неправильно у него. Праведность требовала, чтобы он возрыдал в этот момент. Поэтому печаль, оплакивание – это не грех. Но что есть грех, это печаль без надежды. Что есть грех, это отчаяние, депрессия. Это когда человек, как мы сказали, честно признается в своих страданиях, но нету этого «но», которое присутствует всегда у Давида. Да. Давид честно признается во всех этих эмоциях, страданиях, но всегда есть «но». Я уповаю на Господа. Когда нету этого «но», тогда это уже грех. Есть, мы говорили про одну крайность, что иногда верующие начинают думать, что ну, если человек не улыбается все время, не скачет по улицам, значит он во грехе. Далеко нет. Но есть другая крайность, тоже бывает среди христиан, что во имя честности, мы будем честны. Во имя честности мы выливаем свою печаль, мы выливаем свои отчаяния, жалобы, депрессию, без того, чтобы смотреть на Иисуса. Но это не честность, это грех. Это тоже другая, это противоположная крайность, которая тоже грех. Это не от Господа, это не Божья печаль, это наша плоть. Опять, по-божьему печалиться, значит честно, искренне признавать нашу печаль, но всегда с надеждой. Всегда с этим «но». Всегда взирая, в конце концов, на Господа. Это честное выражение нашей печали с настоящей надеждой в Господе. мы не должны думать, в результате этого учения, мы не должны думать, что это нормально просто вот сидеть и вариться вот в этих своих страданиях, депрессии, там, каком-то отчаянии. Я не об этом говорю. Это грех. Павел сравнивает два вида печали. Во втором послании к Коринфянам, чуть позже, это в 7 главе, вы можете потом прочитать, но я подсуммирую это для вас. Он говорит, что печаль ради Бога, или мы могли бы сказать печаль по-божьему, да, приводит к спасению. Да. Но мирская печаль производит что? Смерть. И больше ничего. Поэтому мы не должны обманывать себя, думая, что, о, я могу печалиться. Да, мы и можем, и должны, но мы должны хранить свое сердце и аккуратно и внимательно обращать внимание на то, как мы печалимся. Какая печаль. Чтобы это не была мирская печаль, которая производит смерть в нас и в окружающих нас, в наших отношениях и так далее. Мы должны научиться печалиться по-божьему. Опять, искренне и честно про наши страдания, про то, что нам жутко тяжело, но всегда с надеждой. Не притворяться, как будто все нормально. Не просто сказать, о, все будет хорошо, все нормально. Слава Богу! Да? Вы можете славить Бога, когда вам тяжело тоже. Давид прекрасный пример этого. Да. Но быть искренним с тем, что мне плохо. Потому что если мы просто притвораемся, это грех, это ложь, это обман, это грех. Но тоже с другой стороны, если мы признаемся в этой печали и потом не смотрим на Господа, а просто варимся в своей депрессии, это тоже грех. Это недоверие Господу. Поэтому мы должны найти в Господе это равновесие. Возвращаясь к 23 главе Бытия. Мы быстро закончим остаток этой главы, потому что много времени провели в первых двух стихах. Давайте прочитаем дальше тогда. С 3 стиха 23 главы Бытия. «И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам Хетовым, и сказал, «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою сохранить от глаз моих». Сыны Хета отвечали Аврааму и сказали ему, «Послушай нас, Господин наш, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым, и говорил им Авраам, и сказал, «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня. Попросите за меня Эфрона, сына Захарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас, в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, и отвечал Ефрон, хетианин, Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и сказал, «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле в пещеру, я даю тебе поле и пещеру, которое на нем даю тебе, перед отчами сынов народа моего даю тебе ее». «Похорони умершую твою». Авраам поклонился перед народом земли твоей и говорил Эфрону вслух народа земли твоей и сказал, «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Эфрон отвечал Аврааму и сказал ему, «Господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сикелей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Эфрона и отвесил Авраам Эфрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 сикелей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Эфронова, которое при Махпеле против Мамре, поле и пещера, которое на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред очами сынов Хета, всех входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля в Махпеле, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хетовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения. Здесь написано, Авраам, как только Сара умерла, он рыдает, оплакивает, он встал, чтобы найти место для погребения. Он был пришелец в Ханаанской земле, мы знаем, у него не было своего места, он жил в шатрах, да? Потому что послание к евреям пишет, что он ждал обещанной земли от Господа, небесной страны. И он находит жителей той страны, он начинает торговаться с ними в соответствии с обычаями в то время. Они предлагают ему отдать бесплатно сначала, то есть это было принято в те дни, что, мы же друзья, я дам тебе бесплатно, но все понимали, что ты должен отказаться, сказать нет, сколько ты, это как на Украине, когда предлагают кушать, хочешь кушать, нет, не хочу, да, серьезно, вот все, на тебе, ладно, хорошо, то есть это было просто принято, они понимали, что так должно быть, поэтому он предлагает отдавать ему бесплатно, да. Потом Авраам, конечно, отказывается, по обычаю тех дней. Мы видим, и потом этот Ефрон предлагает цену. И чаще всего, кстати, когда после отказа взять бесплатно, обычно продавец ставил сначала высокую цену. Да? Мы понимаем, что в восточных народах принято очень торговаться. Мы видели это в Аврааме, да? В самом, когда он торговался с Господом. Господи, если 50 праведников, да, спасешь Содом, а может 45, 40, не хочешь. Но здесь написано, что Ефрон поставил 400 сиклей серебра, и Авраам просто заплатил. Даже не торговался. Мы видим, просто как пример, в Аврааме опять, что касается его финансовых дел, он смиренный. Написано, он не в поклонении, но он оказал им честь, поклоняясь перед ними в этом плане. Он смиренный и он честный. Он не пытается в этот момент как-то вытаскивать последнюю копейку из них, да. Я дам тебе 399 сикли. Да? То есть он просто плачет. Просто платит. Интересно, что это единственная часть обетованной земли, которую Авраам когда-либо наследовал при своей жизни. Больше нигде. Только эта пещера, это поле, Махпела, как здесь написано. Интересно, кстати, что именно на этой философии ранние сионисты, когда в конце 19 века нашей эры евреи начали мигрировать обратно в Палестину, в Израиль. Да? То есть перед тем, как Израиль стал современным государством. То многие из них пытались приобрести себе эту страну именно за деньги. То есть они следовали примеру Авраама, покупая маленькие частицы земли у тех хозяинов, или кто они были там, турки вообще-то. И мы читаем, что Авраам, он купил эту пещеру, это поле для погребения своей жены Сары. Потом мы увидим, что сам Авраам похоронится там. Потом даже Исаак и его жена Ревека будут похоронены там. И после них Яков и Лея тоже будут похоронены там. Эта пещера до сих пор существует. Как здесь написано, это ныне в Хевроне. Хеврон – это современный город, теперь в Израиле, в части, которая называется Западное побережье, Западный берег. Можно подойти к этой пещере и посещать. Теперь, конечно, вокруг пещеры построен построено здание к самой пещере, и вовнутрь гробницы никого не впускают, понятно. Но до сих пор там есть эти кости Авраама, Сары и их потомков. Так что, кстати, для евреев это второе самое святое место после того места, где стоял храм в Иерусалиме. Именно эта пещера, где кости их праотцов, кости Авраама, Исаака и Якова, что, конечно, в принципе, разумеется. Вот. Так что мы с этим закончим. Помолимся. И в следующий раз уже посмотрим более на жизнь Исаака. Так что, Господь, мы славим Тебя, Боже, действительно. Господь, мы просим, Боже, это наша просьба, Боже, чтобы Ты научил нас, Господь, печалиться, Господь, по-Твоему. Господь, не притворяться, как будто все нормально, Боже, Ты не одобряешь лицемерие, Господь, но тоже иметь этот баланс, Господь, и не просто впадать в депрессию, в отчаяние, Боже, что тоже от нашей плоти. Господь, научи нас, Боже, быть как Авраам, как Давид, как Павел, как сам Иисус, Боже, в том, что когда жизнь тяжелая, и действительно очень тяжелая, Господь, и часто бывает тяжелая, Боже, чтобы мы признавались в этом, чтобы мы не обманывали ни себя, ни других, ни Тебя. Боже, но чтобы при этом мы всегда имели надежду на Тебя. Боже, чтобы мы всегда, в конце концов, взирали на Тебя, на Твою милость. Боже, чтобы всегда было это «но». Господь, что «но» блаженный, надеющийся на Тебя, Господь. Мы славим Тебя, просим, действительно, сделай эту работу в наших сердцах. Боже, потому что так легко впасть в одну из двух крайностей. Боже, мы просим и благодарим Тебя, Боже, за то, что Твой Дух Святой в нас, Боже, чтобы взять Слово Божие, которое мы изучаем, Боже, и применять в нашу жизнь. Мы просим во имя Иисуса Христа.